Глава 30. Из-за дальнего угла здания косолапя вышел зараженный. И не просто какой-нибудь там, а еще один рубер. Я в этот момент разбирался с управлением бортовым вооружением и пригнулся. Тварь меня не увидела, но чуткие органы восприятия говорили ему, что добыча где-то рядом, хоть глаза и не фиксировали наглого кваза, спрятавшегося в броневике. Рубер крутил башкой, принюхиваясь, и, наконец, уставился на меня. Мое сердце, кажется, пропустило удар, а палец заледенел на кнопке управления стрельбой из боевого дистанционного модуля. Тварь каким-то сверхъестественным образом чувствовала мое присутствие. Зараженный издал урчание. «Уррррррр! Заткнись, тварь, заткнись!» Вроде бы и звук этот негромкий сам по себе, но другие зараженные, независимо от степени развития, способны слышать этот призыв на значительном отдалении. Урчание означает, что пища рядом. Развитый монстр снова начал вертеть уродливой башкой, чувствуя добычу, но пока не видя ее. Пока тварь отвлеклась, я как мог аккуратно и плавно постарался довернуть ствол 30-миллиметровой пушки, чтобы бахнуть очередью из нее. После такого подарочка даже элита сгрустнет, не говоря уж о рубере. Но, видимо, башня двигалась недостаточно медленно, потому что рубер снова сфокусировался на броневике. Вопросительно уркнул и подобрался для прыжка. Чёртова чуткость зараженных. БМП-97 — это настоящая броня, испытанная и закалённая в пламени боевых действий. Но броня эта легкая. Если рубер ударит костяными косами, что растут из его рук, то неизбежно пробьет ее, если не с первого раза, то со второго. Меня прошиб холодный пот. Облизав пересохшие губы, я вжал кнопку стрельбы, одновременно с прыжком зараженного. В то же мгновение на крыше грохнул выстрел из крупнокалиберной снайперской винтовки, а вслед за ним по руберу хлестнули очереди из вала. Зараженный взмыл воздух и тут же неловко закувыркался. Тяжелый снаряд срезал его в полете. Я еле успел еще раз перевести прицел и выстрелить по скребущей когтями твари. Всю степень опасности произошедшего осознал только когда из-за угла следом повалили зараженные разной степени разожранности. Пулеметная спарка и пушка изрыгнули огонь. Страхолюдных тварей рвало на куски и косило. Они падали на землю. И только после того, как затихло эхо выстрелов, я наконец снова вспомнил, как дышать. Но это был не конец. Проблема заключалась в том, что подобранная Ольгой крупнокалиберная винтовка стреляла не просто громко, а очень громко. Что, в общем-то, было неудивительно. Калибр там тянул миллиметров на 12. И с такой легкую технику можно уничтожать. Я бросил взгляд по сторонам, но признаков стаи нигде не увидел. Несмотря на то, что даже при полном отсутствии зараженных выстрелы из здания продолжали звучать. Это было плохо, очень плохо. Выстрелы могли означать только одно. Мертвяки навелись на эти выстрелы и уже штурмовали здание, где засели Ольга и Аня. Не надо, чтобы они туда добежали. Вжав педаль газа, я бросил тяжелую машину в объезд. За первым же углом протаранил лотерейщика, а с обратной стороны дома увидел сразу несколько трупов серьезных тварей. С десяток бегунов, пара лотерейщиков и топтун. Остаток стаи устремился внутрь здания в надежде перекусить свежатинкой. И пусть Аня мелкая, говнистая и невкусная, а Анваровной они так и вовсе могут подавиться, но все равно доводить до такого мне не хотелось. Башня дистанционного модуля резко повернулась на пойманную в тепловизор группу целей и выстрелила из всего бортового вооружения. Группа зараженных сбилась с шага, часть твари упала, но некоторые сразу же начали подниматься. Прикинув расстояние и количество зараженных, я понял, что даже совсем наличным бортовым вооружением не управлюсь. Вновь вдавив педаль газа, я заставил тяжелую машину буквально прыгнуть вперед. Пушка долбанула еще, разорвав надвое топтуна. Застрекотали пулеметы, но как минимум две твари все-таки прорвались внутрь здания. Выскочив из БМП, я бросился бегом за ними, ожидая, что твари переключатся на меня. Но не тут-то было. Два лотерейщика забежали с черного входа и были таковы. Внутри грохнул выстрел. На третьем этаже меня встретил труп одного из них. Перепрыгнув его, я устремился выше. Второй обнаружился уже на крыше. Над его жестко порубленным телом стояла Ольга с двумя шамширами. Облегченно выдохнув, я спросил. «Все целы?» Графиня молча кивнула. Сзади раздался голос Ани. «Орк, а что это ты за машину угнал?» Обернувшись, увидел, как азиатка спрыгивает с крыши надстройки. «Не угнал, а реквизировал!» Назидательно поправил ее я. «Это другое!» Аня закатила глаза, грациозно тряхнув своей гривой, затянутый хвост на затылке. Я аж залюбовался на секунду. Что сказать? Девочка все заметнее трансформировалась в женщину. Ее черные волосы каскадом падали на плечи, узкие глаза сверкали озорством. Маленькая, но проворная, она двигалась с удивительной легкостью, несмотря на внушительный арсенал, что навесила на себя. «Да какая разница, орк?» – усмехнулась она, поправляя ремни с ножами. «Главное, чтоб довезла нас до цели». Ольга Анваровна подошла ближе, ее глаза внимательно осмотрели окрестности. Высокая, подтянутая, с едва заметными морщинками у уголков глаз, она сохраняла невозмутимость даже в самых опасных ситуациях. Темные волосы были собраны в тугой пучок, изящные руки крепко сжимали шамширы с изогнутыми лезвиями. «Вы закончили балагурить?» – тихо спросила она, вскидывая бровь. «Нам пора выбираться отсюда». Я огляделся. Серые безжизненные улицы тянулись вдаль. Разрушенные здания зияли черными провалами окон. Туман стелился по земле, принося с собой запах сырости. Не кисляк, а самый обычный туман. Где-то вдалеке слышались отголоски урчания зараженных и редкие выстрелы. «Да, пора», – кивнул я, пряча оружие. «Зараженные могут вернуться в любую минуту». Мы поспешили к БМП. Разбитый взрывами асфальт хрустел под ногами. Каждый шаг отдавался эхом в мертвой тишине. Я чувствовал, как напряжение нарастает с каждой секундой. Забравшись в машину, я провел рукой по панели управления. Машина была довольно ушатанная, но все еще способная нас вывести. «Орк, ты уверен, что сможешь ее вести?» С сомнением спросила Аня, усаживаясь на место рядом. «Этот драндулет кажется очень тяжелый». «Спокойно, папа знает, что делает», усмехнулся я. «Папе не впервой управлять такой махиной». Ольга заняла место штурмана, быстро проверила боезапас винтовки. Ее лицо оставалось бесстрастным, но я знал, что она тоже ощущает опасность. Двигатель зарычал, выпуская облако черного дыма из выхлопной трубы. Машина тронулась, прокладывая путь сквозь завалы. Я вел осторожно, постоянно оглядываясь по сторонам. «Нам нужно выйти на шоссе», – заметила Ольга, глядя в карту. «Если свернем здесь, сможем сократить путь». «Это через 41-й кластер», – уточнил я. Она кивнула. Дорога впереди становилась все хуже. Разбитые машины, воронки от взрывов, останки зараженных и людей. Запах смерти висел в воздухе, заставляя даже мой привычный ко всему желудок скручиваться от отвращения. Несколько раз на нас выпрыгивали зараженные, но я даже не притормаживал. Анютка раздобыла себе вал с интегрированным глушителем и приличное количество специализированных боеприпасов. Вот из него-то она и постреливала. Тяжелые 9-миллиметровые пули прошивали зараженных до топтуна без проблем. Изредка появлялся кто-то более развитый, но он становился целью для боевого модуля на крыше, с управлением которого разобралась Ольга Анваровна. Прокатились без проблем, но все же я с облегчением выдохнул, когда мы выскочили из плотной городской застройки, заставлявшей меня нервничать в ожидании нападения в любой момент.